«Куда вы собираетесь, моя королева?» Оба голоса звучали синхронно. Тесс заметила, что у королев двигаются усики и немного подергиваются челюсти и маленькие вспомогательные мандибулы каждый раз, когда те говорят. Собравшись духом, Тесс решила тоже попробовать поговорить с ними. «На охоту, есть пора». Но вместо слов из ее рта вышел лишь воздух и слабый писк. Королевы непонимающе посмотрели на нее. «Ладно, попробуем по-другому». Она сконцентрировалась и направила магию в свои усики. Магия перешла к усикам и начала накапливаться. Потом Тесс выпустила очень тонкую линию магии в головы королев. Струя магии проникла в их головы, и Тесс попыталась передать им свои мысли. «Мне нужна еда». Королевы встряхнули крыльями, и их усики выпрямились. «Как пожелает наша королева». Обе матки развернулись и ушли в сторону гнезд. Тесс наблюдала, как те подходят к каждому дереву, и из гнезд выползают осы. Собав около 20 особей матки и их трутни взлетели и скрылись за верхушками деревьев. «Аво, значит, я их королева, смогу ли я?» Тесс подошла к одному из деревьев и проделала то же самое, что и с матками, но никакого результата. Она проверила на всех присутствующих здесь особях с тем же результатом. «Ясно». Она решила подождать возвращения улетевшей группы. Группа вернулась примерно через час. Каждая оса, включая маток, несли мелких животных, а некоторые осы группы несли существ побольше. Они сложили все тела в одну кучу и приземлились за ней. К Тесс подлетели две королевы и прижались к земле так же, как и в первый день встречи. «Моя королева, ваша еда». Тесс подошла к телам и забрала в свое жилище несколько мелких и одно большое тело животного. Уходя, она заметила, как все осы смотрят на трупы и на нее. «Остальное ваше. Спасибо вам, королева». Осы зажужжали крыльями и принялись таскать тела и поедать их. Тесс устроилась в своем жилище поудобнее и принялась есть. «Я могу их использовать, строители из них никакие, управлять могу только через маток, хотя стоит попробовать по-другому». Доев одну тушку, она начала принимать свою гуманоидную форму. «Ох, прохладно, но свободно, не потолстею ли я?» Она руками начала щупать свои мягкие участки тела. Осмотрев себя, она выпустила из рук нити. Они же осы. Остановившись, она убрала нити. Тесс вышла из дома и направилась к одной особи, которая доедала свой кусок. Все остальные спрятались в своих гнездах. Даже королев не было. Эта оставшаяся осичка была идеальным кандидатом на эксперимент. Оса медленно ела мясо, отрывая его от оставшейся ноги неизвестного существа. Она хотела уже откусить последний кусок, как заметила, что перед ней стоит кто-то. «Эй, взлети!» Голос Тесс звучал холодно и грозно. Оса поняла, чего хочет от нее неизвестное создание, и взлетела. «Приземлись!» Оса послушно села. «Успех!» Тесс развернулась и направилась обратно. Зайдя в дом, она завалилась на листья. Уф, запах. Она пролежала так минут 5, после чего провалилась в сон. Проснулась она уже к вечеру. Все осы заползли в свои гнезда и давно спят. Королевы спали в одном большом гнезде, которое находилось возле яблочного дерева. Тесс почувствовала странный приятный запах. Выйдя наружу, она начала принюхиваться. Идя на источник запаха, она наткнулась на гнездо. Заглянув внутрь, она заметила, что там не было никого, только мед. Ее глаза засияли, ей захотелось попробовать немного. Зачерпнув рукой мед, она попробовала немного. Вкус оказался очень приятным и не сладким. Странные волны ощущений накатили на нее. Она жадно облизала свою руку и зачерпнула всеми руками. Она жадно поглощала мед. Густой золотистый мед медленно стекал по ее шее, пачкая ее грудь второго размера, и медленно ползя по ее прессу, спускался по промежности и ногам. Забравшись в гнездо, она полностью испачкалась в меде и принялась слизывать его с себя. Ее зрачки стали вертикальными, как у рептилии, а вокруг радужки появились золотые ручейки капилляров. Тесс перестала себя контролировать и съела весь мед. Ей хотела еще этого вкусного нектара, но и не только этого, ей хотелось чего-то еще. Она легла на листья и пыталась уснуть, но не смогла. Она вертелась, вставала и снова ложилась. Ее тело горело и стало очень чувствительным. Ее усики и крылья начали нервно дергаться, лицо с обычного вида сменилось на устрашающую форму монстра, мышцы по всему телу то сокращались, то расслаблялись, зрачки расширялись и сужались или становились вертикальными. Тесс почувствовала, как ее переполняет гнев, жажда убийств и крови. Пробив дыру в стене, она что есть сил выпрыгнула и взлетела. Заметив существо, похожее на медведя, она резко ускорилась в его сторону. Это существо внешне было похоже на медведя, но вместо передних лап у него были твердые костяные лезвия, голова была плоской, рот заполнен множеством зубов, а глаза были с тремя зрачками. Это не напугало Тесс, она просто не могла себя контролировать. Быстрым ударом ноги, Тесс повалила медведя на землю, не давая ему шанса на атаку. Она когтями начала вырывать куски плоти сперва с рук медведя, а потом уже и с его головы, оторвав ему голову. Тесс начала прогрызать через шею себе путь к внутренностям, забравшись внутрь тела. Она жадно пожирала органы и остатки пищи из желудка медведя. Вспоров брюхо медведя и высунув тело по пояс словно чужой, она медленно начала обмазываться его кровью, но ее тело все еще горело. Она начала ласкать свои усики, это принесло ей невероятное удовольствие, затем она перешла к ушам и мышцам крыльев, нежно лаская свою грудь и играя с сосками. Она вернулась внутрь тела медведя, проведя рукой между ног, она почувствовала что-то липкое и горячее, поднеся руку к лицу она сперва понюхала пальцы. Запах ей понравился настолько, что она начала обсасывать их. Лаская грудь, ее свободная спустилась к ее промежности, нежно лаская клитор, она выгнула спину. Ей хотелось большего, и она просунула пальцы себе в попку и киску, наслаждаясь приятными чувствами и волнами эйфории. Тесс начала громко стонать и царапать себя. На утро она очнулась от сильных головных болей, дотронувшись до царапины на руке, ее тело словно поразило током, от чего она кончила. Ахаха, больше. «Мне нужно еще». Лежа внутри медведя, она касалась своих самых чувствительных мест. Она доводила себя до оргазма простыми прикосновениями. К вечеру эффект стал слабее, и она смогла выбраться и вернуться домой. Помывшись в реке и поев мясо, Тесс легла спать. Хороший наркотик. Глава 44. Демон. Когда говорят о демонах, все жители Мидгарда представляют существ, похожих на людей. Темная или серая кожа, красные глаза, рога, стреловидный хвост и перепончатые крылья. Они стали стандартом. Слова «демон» во всем мире и других никто не видел, но есть другие. Мир, а точнее измерение демонов, там нет конца и края, это даже не планета. В небе черные тучи сверкают красными молниями, на земле текут кровавые реки и озера из лавы, горы трупов и земли гниющих существ. Все существа сражаются друг с другом, не обращая внимания на то, что они из одного вида. В небе летают твари, которые отрыгивают гнойные пузыри. По земле ходят разлагающиеся трупы и существа, которые плюются кислотой и лавой. Количество существ велико, и бой в этом измерении не прекращается ни на секунду. На вершине одной горы неизвестное существо, скрывающееся за темной дымкой, проводит ритуал. Ты только посмотри на них. Неизвестный подошел к краю и посмотрел на сражающихся внизу демонов. Они злые, жестокие, беспощадные. Он повернулся и подошел к центру горы, где была расположена платформа с надписями, магическими формулами и рунами. Но ты будешь еще хуже, ты будешь ломать их кости, рвать их плоть, ты воин, берсерк, ты станешь правителем этого мира, а потом захватишь и другой. Вспышка молнии ударила точно в центр магического круга, с земли поднялась пыль и черный дым. Дым начал кружить и сверкать красными молниями, он кружил и приближался к центру платформы и принимать форму тела. Когда дым развеялся, на платформе лежал демон, рост был 5 метров, на голове массивные и острые рога, направленные вперед, вытянутая морда с большими клыками и множество зубов, четырехпалые руки с острыми концами на локтях, ноги, похожие строением на ноги тираннозавра, массивный длинный хвост, на конце которого бритвенно-острый зубчатый кончик. Большие перепончатые крылья с жилами, по которым течет лава или кровь этого демона. Демон очнулся и встал, его глаза были без зрачков и горели желтым цветом, он потряс головой и схватился за нее руками. «Повинуйся мне и назови свое имя». Демон не обратил на него внимания, вместо этого он начал рычать и бить себя по лицу. «Повинуйся мне, заткнись». Крик демона прозвучал как удар грома, от чего затряслась земля. «Как ты смеешь, я тебя создал». «Я твой хозяин. Я». Существо не успело договорить, как вдруг большой кулак демона впечатал его в землю. Вот оно как. Демон встал и подошел к краю горы. Он увидел, как внизу сражаются между собой полчища демонов. Его лицо расплылось в радостной улыбке. Герой, суперсила и прочие вещи, доступные попаданцу. «Я не такой. Раз я самый плохой демон, то так тому и быть. Я устрою Армагеддон». Он взмахнул крыльями и взлетел в небо. Его рев был громче грома и заставил демонов содрогнуться от ужаса, в Все демоны перестали сражаться и посмотрели вверх. Они увидели, как среди туч парило существо, объятое красным пламенем. Глава 45. Нера, часть 4. Наступая на хрустящие кости, Нера осторожно продвигался вглубь пещеры. Кроме костей на земле лежали поврежденные доспехи и оружие. На стенах с обеих сторон слабым светом светили синие кристаллы. Нера осторожно продвигался вглубь пещеры, пока не вышел на открытое пространство. Теперь позади него была высокая гора, а впереди тропе, которая зигзагами поднималась вверх. Ох, долго придется подниматься. Благодаря своим статам, он смог быстро подняться на высоту. Тропа под конец расширялась и переходила в ровную площадь. На площади находились массивные ворота из дерева, их охраняли два минотавра. Оба были в меховой броне и в руках держали боевые секиры. Да что же такое-то, а? Опять говядина. Нера с разбега выпрыгнул на площадь и использовал свою способность Слейпнир. За его спиной появился синий магический круг, из которого вылетело 8 световых луча. Они обогнули Нера по дуге и устремились на минотавров. Минотавры сразу перешли в нападение. Первый минотавр несся на него как таран, в то время как второй достал гор и подул в него. «Друзей зовете? Вы же здоровые коровы!» Нера увернулся кувырком вправо от первого и выстрелил в него лучом света. Луч проделал дыру в левом боку минотавра, сквозную дыру. Тот лишь рыкнул и прикрыл рукой рану. Второй в этот момент замахнулся топором и рубанул справа налево по диагонали, но топор нарвался на щит. Ух! От удара по телу Нера откинуло в сторону. Добью! Он развернулся и направил свою ледяную способность на раненого врага. Минотавр, опираясь на секиру, попытался встать. Ледяные мечи начали с треском подниматься из-под земли, кроша твердую поверхность горы и приближаться к раненому минотавру, увеличиваясь в размерах. Минотавр поднял секиру перед собой, чтобы заблокировать ледяной меч, который поднялся перед ним. Ему удалось заблокировать этот клинок. Но потом с громким грохотом из-под земли вырос 10-метровый ледяной меч, который прошел сквозь шею минотавра, тем самым отрубив ему голову. Нера секундно порадовался и приготовился к атаке второго минотавра. Он развернулся и на автомате запустил во врага темную сферу, но того уже не было на месте. Сфера пролетела до ворот и врезалась в них. Кусочки ворот начали засасываться сферой, после чего та взорвалась, проделав дыру диаметром 3 метра. Трус, эх, сбежал мой опыт. Нера пролез через дыру и направился дальше вглубь. Проход был широким и кривым, но не имел никаких других ходов. Это означало, что засады можно не ждать. Пройдя вглубь, Нера попал в Х-образный проход. Посередине были те же ворота. Оглядевшись, Нера увидел около 30 существ, напоминающих собак, но с гуманоидным телом и ростом примерно 145 сантиметров. Позади них стоял монстр в черной броне. В руках у всех существ были клинки и щиты, а у здорового двухметрового существа был тяжелый большой тесак. У здоровяка была вытянутая морда, прикрытая броней, коротковатые ноги и длинные руки. Гра! Монстр рыкнул, и мелкие собачки побежали на Нера. Он сконцентрировал свой взгляд и увидел названия существ. Мелких называли кобальдами, а большого называли хобгоблин-генерал. Ух ты! Уворачиваясь от лезвий, он бил их лапами и использовал способности с малым потреблением маны и временем перезарядки. Благодаря круглым щитам, кобальды могли бить и защищаться одновременно, не давая возможности контратаковать физической атакой. Луч света был прокачан до максимального 15 уровня. Потребление маны было 350 единиц, в то время как урон составлял 400 единиц, а перезарядка сократилась до 35 секунд. Нера требовалось лишь избегать столкновений в ближнем бою и выжигать в противниках дыры. Деревянные щиты и кожаные доспехи не могли защитить от горячего луча света. Кобальды падали один за другим. Для Нера они не были проблемой, но вот для человека, служащего в армии, они могли стать серьезной проблемой. Когда последний кобальд пал, хобгоблин-генерал, зарычав, подпрыгнул в воздух на 3 метра и приземлился перед Нера. Он взмахнул своим тесаком снизу вверх, и от его удара появились черные гребни, расходящиеся в 3 стороны. Они разрезали каменный пол и двигались с приличной скоростью. Нера увернулся от них и использовал удар молнии. Молния ударила по врагу, и по земле прокатились 4 волны искр, отходящих в разные стороны. Броня хобгоблина немного помялась и запахла горелым мясом. Живучий гад. Он подбежал к хобгоблину, который был оглушен молнией. Гравитация. Под его ногами появился темно-красный, пурпурный магический круг. Небольшие куски каменного пола начали отрываться и подниматься вверх вместе с хобгоблином. Поднявшись на максимальную высоту, все куски и хобгоблин ускорились вниз. Раздался хруст и скрежет металла. Камни падали и пробивали доспех. По полу потекла кровь, а хобгоблин перестал дышать и двигаться. «Фух, теперь мне эта способность не пригодится некоторое время». Проломив врата, Нера направился дальше. Он снова вышел на открытую местность. Над головой было голубое небо, по которому плыли облака, а на земле лежали кости. Их было так много, что они скрывали землю. Впереди была платформа, украшенная большими клыками, кольями и черепами. Справа и слева платформы были проходы, а позади нее были те же врата. Да что с этими вратами? Что за этапы и мини-боссы? На платформу вышел гоблин, большой нос и длинные уши, желтые глаза и белая кожа, на теле у него были странные черные узоры, в руках был посох с черепом другого гоблина, на нем была юбка из костей и шапка из ушей и хвостов диких животных. Гоблин поднял посох двумя руками вверх по горизонтали и начал странно танцевать. Под ногами у Нера началось движение и стали появляться скелеты гоблинов. «Ну я так тебе и позволю армию призвать, метеор». И над головой гоблина-некроманта появился черный магический круг на высоте 10 метров. Из этого круга появился большой камень, который с грохотом упал на гоблина и потом взорвался. Появившиеся скелеты сразу рассыпались и смешались с остальными костями. «Вот так вот, Изивин». Повторив то же самое действие, что и с предыдущими вратами, он побежал дальше. Его сердце трепетало, ему было любопытно, какие награды и снаряжение он сможет получить, когда пройдет этот данж. По пути ему снова встретились кобальды, но уже в доспехах с более лучшим снаряжением и луками. Также появились странные существа с широким ртом, большими и неуклюжими телами. Некоторые из них тоже были в броне, некоторые в кожаных доспехах. Они были выше кобальдов примерно 165 сантиметров ростом. По названию Нера узнал, что это орки. Кобальды и орки находились на арене с множеством ходов и снова с воротами посередине. Они появлялись постоянно, без перерыва. Через час сражений Нера устал и, проломив ворота, сбежал. На этот раз над головой не было каменной крыши, только верхушки гор, темные тучи и сумерки. Наткнувшись на очередные ворота, Нера увидел, что их охраняют два гиганта. Они были 12-14 метров в высоту, тела были толстыми от ожирения, по три пальца на руках и ногах. На голове, где предположительно должен быть рот, у них был острый 50-сантиметровый толстый рог, закованы они были в тяжелые прочные доспехи, а в руках держали железную булаву и башенный щит, который прикрывал их с ног по шею. Аккуратно вскарабкавшись на выступы, Нера обошел их и протиснулся через щель в воротах. Он не был уверен насчет своей победы над этими существами. За воротами был довольно узкий проход, который поворачивал направо, а потом резко налево. За поворотом была арена, но в 4 раза больше той, где собиралась армия кобальдов и орков. Нет, только не босс. Тихо обогнув по краю арены, он подошел к железной решетке, за которой были последние открытые ворота. На другой стороне он видел обрыв и дорогу, уходящую вправо. Наконец-то! Он попытался вскарабкаться по скале, как вдруг земля задрожала. От вибрации его скинуло на землю. Прокатившись немного, он оказался на арене. Нера осторожно встал и заметил большую тень у себя под ногами. Он поднял голову, чтобы посмотреть вверх, и увидел своего врага. На скале стояла огромная собака, у нее было 3 головы, черная шерсть и свирепые глаза. Цербер. Нера резко сорвался с места, и в то место, где он находился, приземлилась лапа Цербера. Цербер был выше тех существ в броне, каждая его голова смотрела на Нера, и из их пасти капала слюна. Плохой данж. Нера не стоял на месте. Он использовал все свои атакующие способности, но на шкуре Цербера не было никаких повреждений. Левая голова Цербера зарычала и открыла пасть, из которой полыхал огонь. Огонь лишь немного задел Нера, а его здоровье упало наполовину. Исцеление. Количество его очков здоровья восполнилось не до конца. Он использовал все свои бафы на защиту и уклонялся как мог. Ему не нужно было сражаться с Цербером, только сбежать через ворота. А если заставить его снести решетку? Нера подбежал к Церберу и нырнул у того под ногами. Тот затоптал и начал размахивать лапами. Вся арена затряслась, и с верхушек горы начали падать отколовшиеся осколки камней. Эта локация просто хардкорная. Он уворачивался от быстрых атак лапами, прыгая и перекатываясь. Когда он оказался у решетки, правая голова Цербера выплюнула огромные куски льда, которые, попав в решетку, лишь слегка погнули ее. А последнее тогда что умеет? Нера уже начал нервничать и потеть. Если умрешь, то не возродишься. Атакуя в ответ, Он пытался заставить Цербера подойти ближе к решетке, но большая туша стояла на месте и обстреливала его огнем и льдом, иногда останавливаясь, чтобы побить его лапами. Мана и выносливость Нера были не бесконечны, постоянные увороты вымотали его, а использование навыков истощило почти всю ману. Имя. Нера. Раса. Волк бездны. Класс. Хранитель. Уровень 32. Здоровье 547, я 230. Мана 759, я 570. Восстановление здоровья 25, мин. Восстановление маны 200, мин. Физ, урон 100, 125. Маг, урон 400, 430. Физ, защита 27. Маг, защита 25. Сопр, свету 21. Сопр, тьме 19. Сопр, огню 17. Сопр, льду 17. Сопр, разум 17. Сила 18. Ловкость 23. Выносливость 34, восприятие 26, интеллект 30, удача 6, отрицательный статус, заморожен поджег, я так быстро откинусь, если еще хоть 5 минут протяну. Последние капли маны он решил оставить на храбрость, которая не даст ему умереть в течение 8 секунд. Нера снова бросился под Цербера, но тот отшвырнул его ударом лапы, когда Нера еще летел. Средняя голова Цербера открыла свою пасть. Арена погрузилась во тьму, и над ней начали появляться черные тучи. Из этих туч по арене начала бить черная молния в случайные места. Когда он приземлился, то почувствовал, как воздух стал тяжелее, а со стороны Цербера раздалось громкое потрескивание электричества. Через секунду в его сторону направилась дуга черной молнии, которая, попав в стену, проделала в ней огромную дыру и расплавила камень. Ос. 238, я 230. Мана. 800/1570. Здоровье стремительно падало каждую секунду на 5 единиц из-за черного тумана и молний, ударявших рядом. Ох, уж лучше попробовать так. Собрав все силы, он бросился к решетке. Цербер начал снова собирать молнии в своей пасти. Еще чуть-чуть. Треск становился все громче, а решетка ближе. Храбрость. Тело Нера покрылось синей аурой, а над головой появился знак. Вертикальный меч с крыльями, а на заднем фоне щит, прикрывающий сердце. С громким треском выстрелила черная молния, ледяные снаряды и огненные шары в сторону Нера. Увернувшись от молнии, он встал на ноги, решетка расплавилась, но затем прилетел огненный шар, который взорвался и отбросил Нера. Ос. 1 я 230. Мана. 120/1570. Статус. Храбрость бессмертия 4 секунды. Арх. А. Терпя боль, Нера смог встать и выбежать за решетку. Еще чуть-чуть. Шерсть в некоторых местах полностью сгорела, а из ран текла кровь. Хромая, он почти дошел до конца выхода. Уже здесь. Но сзади снова раздался громкий хлопок. Он успел лишь посмотреть назад и отпрыгнуть влево, но молния задела его. Ос. 2 я 230. Мана. 300/1570. Его отбросило с большой силой, и он полетел с обрыва вниз. Вот и все. Он закрыл глаза, падая в свободном падении. Он подумал об этом как о плохом сне и был готов принять свою участь. Ос. 27 я 230. Падал он долго и не очень быстро. Глаза он решил не открывать, чтобы не видеть, что там внизу. Правая передняя лапа сильно болела, вся правая сторона лишилась шерсти и горела от боли. Ос. 52 я 230. Вот и все, жалкие единицы здоровья не спасут от удара о землю. Пролетев несколько десятков метров, он упал в воду. Ос. 13 я 230. Барахтаясь в воде, Нера всплыл, жадно глотая воздух. Плыть было неудобно и больно, но вода немного облегчила боль от ожогов. Доплыв до берега, он рухнул на землю. Все болит, больше не хочу играть. Ос. 40/1230. О, так это было, логово. Договорив эту фразу, он потерял сознание. Недалеко от места, где лежал Нера, послышались шаги и голоса. Говорю же, я слышала, как здесь что-то упало после того, как из горы вылетела черная молния. Хорошо, только давай проверим и быстро уйдем отсюда. Вроде бы рыцарь и мой охранник, а ведешь себя как трус. Ну да, я же не ведьма, как ты. Не ведьма, а маг. Из-за дерева на берег вышли парень и девушка. Смотри, я же говорила, что кто-то сражался в Клыкастых горах. Девушка выглядела лет на 22-23. На ней был черный плащ, шляпа как у ведьмы, зеленое платье и деревянный посох. Рядом стоял ее охранник, на нем были латные блестящие доспехи с закрытым шлемом и полуторный меч на поясе. Ох, Это волк, странный волк, но все равно, наверное, это он сражался. Смотри на его раны, ожоги, обморожение, бедняга даже лапу потерял. Он умер. Нет, без сознания. Тогда надо добить. Парень вытащил меч и подошел к Неро, занеся над головой меч. Ты что совсем? Девушка толкнула парня в сторону. А что я то? Ты посмотри на него. В шляпе, с непонятно чем на лапах, вообще в снаряжении. Только попробуй. В левой руке у девушки появились вертящиеся воздушные лезвия в форме полумесяца. И что ты предлагаешь? Парень сдался и засунул меч в ножны. Он магический зверь, отнесем его домой. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Не буду, так чего ты стоишь? Мне его еще и нести, ты же мужчина. Ладно, принцесса. Взвалив Неро на спину, пара удалилась прочь. Неро очнулся уже лежа на деревянном полу и накрытым тканью. Его шерсть уже снова выросла и была чистой. Он быстро осмотрелся, где находится. Комната была небольшой, один стол, четыре стула и лестница возле двери, ведущая на второй этаж. Неро попытался встать, но завалился на правый бок. Только сейчас он заметил, что у него отсутствовала правая передняя лапа. Отлично, хорошо подземелье зачистил. Исцеление. Его тело засияло голубым светом, но лапа не отросла, лишь рана затянулась и обросла шерстью. Так, я бесполезен. Он уткнулся носом в покрывало и заскулил. Однако неплохо вышло. Из-за двери послышались голоса. Да, но теперь они придут через неделю и мы уже не отвертимся. Видимо, придется слушать приказы. Не хочу. Дверь отворилась и в комнату вошли парень и девушка, держащие в руках корзинки с фруктами и кусочками мяса. О, волк проснулся. Положив корзинки на стол, они подошли к Неро. Девушка, улыбаясь, присела на пол. Привет, мистер волк, как вы себя чувствуете? Вы меня понимаете? Как вас зовут? Парень приложил руку к лицу и разочарованно замотав головой вздохнул. Неро поднял голову и посмотрел на девушку. Неро. Из его рта послышались вполне различимые слова. Я же говорила, магическое создание. Парень лишь развел руками в сторону и сел за стол. Неро немного рассмотрел их и задал вопрос. А вы кто? Девушка и парень встали. Я Нила Билет. Поклонившись в реверансе, она посмотрела на парня. КХМ, Альберт Пейтон. Рады знакомству, Неро. Голоса прозвучали синхронно. Глава 46, Аврора и Сив, часть 2. Аврора и Сив покинули снежные земли и направились в ближайший город. Без денег их не хотели пропускать, но когда капитан стражи увидел фамильный герб, который показала ему Аврора, их впустили в город. Они сразу направились в поместье лорда города. Там их снова остановили и после небольшого разговора с секретарем им назначили встречу на следующий день. Авроре пришлось продать некоторые украшения, чтобы снять комнату в гостинице, почистить одежду и купить новую. На следующий день они прибыли в кабинет лорда города. И что важного вы хотели сообщить? Полный мужчина средних лет с каштановыми волосами, сидел за своим столом и подписывал разные бумаги и ставил на них печати. Королевство Валиан подверглось нападению чумных, множество городов уничтожены, столица еще держится, дом Дюнхал пал. Сив взял инициативу на себя, ведь его спутница дрожала каждый раз, как вспоминала о тех событиях. Нам это известно. Лорд неотрывно продолжал подписывать бумагу и ставить печати. Тогда вы должны были собрать армию и помочь нам. Почему вы этого не сделали? Аврора сорвалась на крик. Сив положил руку на ее плечо и попытался успокоить. Юная мисс, я понимаю, почему вы так говорите, но эти крысы напали не только на вашу страну, но Геция тоже подверглась нападению, сейчас идет ожесточенное сражение за город Серебряной Охотницы. Лорд отложил бумаги и достал другие. Я должен отправить это письмо, но все гонцы, как и армия, сейчас стоят на защите трех городов. Если и те падут под натиском крыс, то нашей последней надеждой будет город-крепость Аркадия, поэтому у меня есть просьба, доставите ли вы это послание в столицу. Он наклонился чуть вперед и протянул руку со свитком. «Хорошо, мы доставим это послание как можно скорее». Сив взял свиток и аккуратно положил его в набедренную сумку. «Спасибо и удачи, вам дадут лошадей, денег на дорогу и провиант, желаю добраться в здравии, и да хранит вас Бог». Лорд вздохнул с облегчением и немного склонил голову. Сифа и Аврору проводил секретарь, им выдали все необходимое и они сразу отправились в путь. Они скакали на двух лошадях. Аврора довольно умело и крепко держалась в седле, несмотря на ее возраст и размер тела. Сиф, это же не конец света. Она смотрела прямо на дорогу, дергая за поводья, уводя лошадь в сторону от препятствий и ям. «Не знаю, госпожа, но я считаю, что концом света будет великое сражение и уничтожение целого мира, а это лишь небольшая проблема перед этим. Я понимаю ваши чувства, это ведь был и мой дом, моей страной, а ваша семья стала мне как родной, но я обязан защищать вас. Спасибо, не знаю, что даже ответить на такое, вроде бы добра желал, но сделал хуже». На ее лице появилась слабая улыбка. Пришпорив лошадь, она обогнала Сифа. «Ну чего ты медлишь? Мы должны спасти всех людей. Как прикажете?» Они ускорили свой ход и через неделю оказались у второго города. В столице Геции под названием Спата, в кабинете для переговоров собрались главнокомандующий войсками, генералы и младшие офицеры вместе с лордами городов. Ситуация ухудшается с каждым днем. На каждого солдата приходится по 300 крыс. Люди устают от бесперерывных сражений и осад. Каковы предложения? Попросим помощи у гномов. Эти жадные бородатые и пьяные свиньи и носа не высунут из своих крепостей. Они просто завалят проходы камнями и крысы их не достанут. Кто вообще захочет штурмовать гору или рыть в ней длинные проходы только чтобы подраться? А эльфы? Толку нет. Попрячутся на деревьях, может даже уплывут на другой континент. Святое королевство или Севары? С религиозными фанатиками лучше не связываться, они своих могут прирезать, если те не так себя поведут или не ту молитву произнесут, а люди Севари не смогут противостоять магии. Что остается? Орки, зверолюди, ящеры, темные эльфы, нежить и адские последователи. Выбора значит нет, королевство Валиан пало, все города уничтожены, а выжившие разбежались кто куда. Может, драконов попросим? А какова будет цена? Что остается тогда? Надеяться на чудо. А что там с новостями по сражению? Что с Аркадией? По широкому коридору шел мужчина с перебинтованными руками, ногами и телом. Правый глаз был перевязан и все бинты на теле покраснели от крови. Он дошел до больших двойных дверей и встал перед ними. Он услышал, как за дверью громко переговариваются люди. Кадия пала. Он с яростью и грохотом выбил дверь и зашел в комнату, размахивая руками и разбрызгивая слюни и кровь. Кричал, что есть сил. «Да как вы смеете такое говорить?» Аркадия стоит. «О, генерал Юлий, я думал, вы погибли». Юлий не обратил на мужичину внимания и продолжил кричать, при этом бив кулаком по столу. Аркадия еще держится. Она стоит и гордо отбивает орды крыс. «Пока вы здесь просиживаете свои жопы, вкусно жрете и имеете шлюх, люди Аркадии погибают, защищая вас. Там сражаются все, и мужчины, и женщины». Дети и старики решили остаться со своими семьями, чтобы помочь в обороне города. А вы тут говорите, что город пал, да если бы не мы, вас бы давно уже захлестнула волна чумы и трупов. Он последний раз ударил по столу, после чего схватился за раненую грудь и сел на стул. Значит, еще держитесь, но женщины и дети, это уже слишком. Юлий громко кашлянул и оглядел всех в комнате. Ваш город уже больше месяца находится в осаде и все еще стоит, похвально. А что насчет продовольствия? Поэтому я сюда и приперся, лысый ты дебил. Моим людям нужны припасы, лекари и новое снаряжение. Сколько людей вы потеряли? 2000. Юлий опустил голову и на его лице было видно, как он грустит. Всего лишь 2000. Пустяки, вас там же около 50 000. У вас хватает ресурсов. Лысый мужчина развел руками в сторону и улыбнулся. Я тебе сейчас башку снесу. Люди — это не ресурс. Юлий забрался на стол и выхватил свой меч. Стоящие рядом стражники быстро отреагировали и усадили Юлия на место. «Успокойтесь, сейчас не время друг друга резать, генерал Юлий, что с лордом города? Погиб при 10-й волне, голову снесло камнем. А ваша дочь? С ней все в порядке». Лицо Юлия побледнело, а из глаз полились слезы, было слышно, как он всхлипывает. «Мне очень жаль. Она защищала детей, которые помогали раненым. Рядом приземлился мешок с ядом или еще чего, у них сразу пошла кровь из глаз и рта, они расплавились, остались только кости да одежда». Юлий прикрыл лицо руками и громко завыл. «Сожалею, никому не желаю такой смерти, даже врагу». Аврора и Сиф прибыли в Спату через 2 месяца после того, как лорд города отдал им послание. Они мигом направились во дворец, где их сразу пропустили. Когда они показали письмо лорда и свиток с посланием, их привели в комнату, где собрались военачальники и лорды городов. На одном стуле с прикрытым лицом руками сидел раненый мужчина. У него были черные волосы, которые уже начали сидеть, пышная борода и поврежденные доспехи с мечом. А вы, Сиф Лунный Волк, Аврора Дюнхал, оба поклонились в знак уважения. Что вас привело сюда? Чем вообще стража занята, раз пропускает в зал заседаний всех подряд? Проговорил лысый мужчина, оглядывая стражу. Простите за эту грубость, но у нас послание. Сиф встал и достал свиток из набедренной сумки. Мужчина в тяжелых латных доспехах, украшенных золотом, взял свиток в руки и прочитал содержимое. Его лицо сперва напряглось и нахмурилось, а потом снова изменилось на добродушное и расслабленное. Ясно, лорд Вильгельм хочет покинуть город, все припасы жители сами понесут. Он хочет, чтобы мы отправили на их защиту примерно 5000 солдат и выделили им место, где они смогут расположиться. 5000 на 60. Не мало ли этого? А где мы им места в городе найдем? Не обязательно внутри, можно расчистить область вокруг столицы. Если мы их примем, то другие города отправят сюда беженцев. У нас и так не хватает продовольствия. Лишние рты нам не нужны. Тишина. Мужчина в золотых доспехах ударил по столу кулаком. Мы примем всех, но придется заняться обучением солдат, которые сюда прибудут, и увеличить количество тренировок для новичков. Как вы уже поняли, нам придется послать армию в Аркадию. Их люди сильно устали, а уставшие люди сражаются не лучше злой курицы. Что, Аркадия в осаде? Аврора вскрикнула, и все посмотрели на нее. К сожалению, да. А что с Серебряной Охотницей? Что с ее городом и людьми? Погибла при отступлении. Но, она же герой из легенд, как она могла? Врагов было слишком много, она одна защитила всех жителей и солдат, что отступали. Пусть она и погибла, но она легендарный герой, а легенды не умирают. Она стала примером храбрости для моих подчиненных и жителей Аркадии. Юлий поднял свою голову и посмотрел в глаза Авроры. Что вы собираетесь делать? Сив задал вопрос не всем, а только Юлию. Соберу все необходимое и вернусь в город, там от меня будет больше пользы, чем здесь. Госпожа, позвольте. Сив посмотрел на Аврору, его глаза пылали страстью и желанием помочь людям, которые защищают свой город и людей, находящихся за его пределами. Я с тобой. Аврора улыбнулась и взяла его за руку. «Спасибо, конечно, за предложение помочь, но для юной мисс там опасно, а вот для легендарного одинокого волка там есть место, и ему будут рады». Юлий встал и протянул руку Сифу. «Не волнуйтесь, сэр, я буду стоять позади всех и помогать, чем смогу. Одного его я не пущу». Глава 47. Другие осы. Дни быстро и незаметно пролетали, или так казалось для Тесс. Она каждый день поедала мед, который делали осы. В этом для нее не было ничего странного, ведь это другой мир, у этого меда наркотика не было названия, поэтому она дала ему свое, берсергазмий. Это она так решила из-за эффекта меда, который сперва вызывает неконтролируемую жажду крови и побочный эффект в виду повышенной сексуальной активности и чувствительности тела. Можно сказать, что это что-то вроде афродизиака, но сперва ваш партнер умрет страшной смертью, а вы в конце испытаете оргазм в больших количествах. В перерывах на этот мед, она изучала знакомые территории, находила пару раз ту гигантскую кристаллическую ящерицу, изучила кристаллы на потолке. Эти кристаллы оказались бесполезны ночью. Она отколола один из них и выбралась на поверхность. Днем он ярко светился, а ночью затухал. Его можно было использовать как фонарь только днем, а ночью он превращался в бесполезный желтый камушек, назвала его просто солнечным камнем. Также она встретила ту разноцветную лягушку яркого окраса. Убить ее было проще простого, на вкус была как очень кислый лимон. От яда лягушки у нее начала сильно кружиться голова и было непонятно, где верх или низ. Из-за этого она пару раз на большой скорости врезалась в дерево и ломала не толстые деревья. Потом в глазах заиграли различного вида и формы краски, появлялись силуэты, слышались голоса, и только под самый вечер все вернулось в норму. Но только так она думала. Через пару мгновений все ее тело начало гореть и почувствовала невероятную боль. За прошедшие 5 лет в качестве игрушки она могла терпеть слабые увечья и переломы, но привыкнуть к боли, чтобы ее терпеть, было невозможно, а боль от яда лягушки вдвое превысил то, что она чувствовала раньше. Из носа полилась кровь, и она начала отхаркивать ее вместе с кусочками легких. Она оглохла и потеряла зрение, а потом свалилась на землю и начала биться в конвульсиях. Эффект закончился быстро, и уже на следующее утро она снова очнулась. Недоеденный труп лягушки был сожжен с пристрастием. Вернувшись домой, она забралась на крышу и села на край. Несколько часов она наблюдала, как осы трудятся для своих королев, то улетают, то прилетают с добычей, строят новые и прочные гнезда.